а голову на руку и смотрел на бесконечные изгибы и извивы серебристых светящихся линий. Потом опустил в воду руку, а когда вытащил ее, то жидкий свет медленно стек по его пальцам. — Смотри, — сказал он ястребу, — я теперь тоже волшебник. — Нет, этим даром ты не обладаешь, — ответил его товарищ. — Много же от меня будет тебе пользы без него, — сказал Аарон, не сводя глаз с беспокойно переливающейся воды, когда мы встретимся с врагом. Ибо он все-таки надеялся, с самого начала надеялся, что верховный маг выбрал для этого путешествия его, одного из многих, благодаря какой-то волшебной силе, полученной им в наследство от Морода, его великого предка. И сила эта в самый трудный час, при самой черной нужде, непременно проявится. И тогда он, Аарон, спасет и себя, и своего господина, и весь белый свет от страшного врага. Потом он не раздумал об этом, словно разглядывая себя издалека, со стороны. И мечта эта показалась ему похожей на то, как он совсем еще маленьким тоже мечтал померить отцовскую корону. И как горько он плакал, когда ему это запретили. Надежда на унаследованную волшебную силу тоже оказалась совершенно детской. Не было в нем никакой волшебной силы и никогда не будет. Однако действительно может наступить такое время, когда он сможет и должен будет по праву надеть отцовскую корону и станет править Энладом. Но все это теперь казалось ему малозначащим, а родной дом — крошечным и очень далеким островом. Нет, он остался верен родине, а только верность эта стала шире, сильнее и покоилась на иной, серьезной основе, связанной с многообещающими надеждами. Он понял теперь, в чем его слабость, и, поняв это, научился рассчитывать свои силы. А сила в нем есть, это он знал точно. Но что толку в обычной силе, если кроме нее у него нет ни особого таланта, ни волшебного могущества? Ничего, что мог бы он предложить своему господину. Разве что верную службу и преданность. Но будет ли этого достаточно там, куда они направляются? Ястреб как-то сказал, чтобы свет свечи казался ярким, нужно, чтобы вокруг было темно. Этими словами Аарон пытался утешить себя, однако слишком утешительными их не находил.